Страна моя, любимая Россия, ты на земле, забытый Богом уголок. Здесь на восемь забавляется стихия, как будто ветром листья у дорог. Порой осенней суеты и скуки, когда щемит на сердце вечерами грусть. Пожалуй, я напьюсь, Россия, от разлуки. Да не поймут меня, ей-богу, ну и пусть. О, Русь моя, великая, святая, душой я предан твоим рекам и полям. И где б я ни был, без тебя я умираю. И без тебя разбито сердце пополам. И где б я ни был, без тебя я умираю. И без тебя разбито сердце пополам. В который раз послушна ты стихии, мне больно за тебя, за наш безумный век. Я водку пью за возрождение России. Неравнодушен я русский человек. За что люблю я родину, не знаю. Казалось бы, здесь многое не так, но все равно она мне мать родная. А я и сын, и это не пустяк. О, Русь моя, великая, святая, душой я предан твоим рекам и полям. И где б я ни был, без тебя я умираю. И без тебя разбито сердце пополам. И где б я ни был, без тебя я умираю. И без тебя разбито сердце пополам.